О будущем пока ничего сказать не могу, так как папа не может меня содержать в Симбирске. Таким образом, я прежде должна найти уроки, и тогда, может быть, смогу учиться в 8 классе гимназии в Симбирске, а там уж мне будет легче уехать в Петербург. Воткинский завод — захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, об интеллигентных людях и говорить нечего. Я здесь очень скучаю. Мы живем довольно далеко от центра, где находится красивый пруд, и его плотина служит местом для гуляний, а по жаре, которая спадает только к 10 часам, нет никакой охоты ходить. Вы ведь тоже думаете о Петербурге? Поедете ли туда и когда? Вы еще не ответили на мои вопросы, хотя знаете, что я буду откровенно отвечать на ваши. Я вообще откровенна и люблю такое же отношение к себе. Предугадываю ваши мысли. Боже, какая наивность, сентиментальность. Верно ведь? Но только это совсем не так. Я просто руковожусь одним. Мне хочется. И почему же этому не быть? Ведь я, конечно, уважаю чужую волю. Сейчас читаю «Цепи» Ожешко и думаю, что замужество действительно не что иное, как цепи, особенно для женщины. Я ужасно жалею замужних женщин, конечно, молодых, ведь их личная жизнь потеряна, и это общая судьба почти за редким исключением. Я стою против брака. Интересно, как вы? Посылаю вам свою фотографию. Правильно ли я угадала, что у вас глаза серые? У меня неопределенного цвета, иногда зеленые, иногда серые, за что в пансионе меня звали «Русалкой» или «Ундиной». Не знаю, как вы разбираете мой отвратительный почерк. Если судить по-вашему, вы полная противоположность. Костя, будьте со мной откровенны. Забудьте, что я барышня. Ваша сдержанность, скрытность не позволяют и мне вполне доверяться вам. Лиза. К этому письму была приложена фотография институтки в белом переднике с белой пелериной на плечах. Черный бант поддерживал пышно уложенную груду волос. Лицо было доверчивое, с большим красивым ртом и широко открытыми улыбающимися глазами. Косте Карновскому было написано на обороте фотографии «На память о нашей оригинальной дружбе». На почтовой бумаге были оттиснуты цветные заставки. На одних письмах петрушка, погоняющая черта, на других — мышки, оседлавшие рыжего зеленоглазого кота. Адрес выглядел старомодно забавно. Казань, продолжение второй горы, дом Аверьянова, его высокородию, господину Карновскому. Здесь и там попадали засушенные цветы в самодельных конвертах из прозрачной бумаги. 12 сентября 1911 года. Сарапуль. Большое спасибо, друг, за ваше письмо. Действительно, немало воды утекло с тех пор, как мы стали переписываться. Смешно вспомнить, как наивно я была в пансионе. Только теперь я начинаю знакомиться с жизнью, и нельзя сказать, что она встречает меня с цветами. Я хотела кончить 8 класс в Симбирске, собралась туда, оставалась в буквальном смысле надеть пальто и шляпу, как получаю вдруг телеграмму, что нет ни одной свободной вакансии. Пришлось остаться и кончать 8 класс в Сарапуле. А как здесь я скучаю? Все одна, совершенно не с кем поговорить по душе. Сколько сомнений. Невозможно было больше жить надеждами, мечтой о будущем. И вот я поступила в рисовальную школу. Плата недорогая, но все же пришлось взять еще один урок. Я стараюсь скопить хоть немного денег, потому что очень мучаюсь своей зависимостью от родителей и знаю, что она будет особенно тяжела в Петербурге. Вы, Костя, жалуетесь на разобщенность студентам. А, по-моему, и не может быть единения, когда нет большого общего дела. Впрочем, дело-то есть, но все понимают его по-разному. По-моему, идеальное общение может быть только в критические моменты. А в спокойное время студенты должны жить кружками, которые имеют свои цели. Организация этих кружков, по-моему, зависит всецело от нас самих. Вот я, например, с каким удовольствием устроила бы здесь свой кружок, но, к несчастью, это невозможно. Ведь я гимназистка, а гимназия ставит узкие рамки для самостоятельной мысли».